Глава 12. Людвиг 14 успел домой как раз к ужину. Все братья и сестры собрались вокруг Лабана, который стоял посередине гостиной и потягивался, дурачась. «Неплохо же я поспал». «Зачем было спать днем?» — удивился Леопольд. «Лучше бы прилег вечером». «Это малыша вроде вас надо ложиться в постельке пораньше», — ухмыльнулся Лабан. «Но мы большие, нам хочется приключений». «Это каких еще приключений?» — спросила Лотта. Лабан загадочно усмехнулся. «Узнаешь завтра», — ответил он и подмигнул папе Ларсону. «А ну-ка, все в постель!» — прикрикнула мама Ларсон. «На улице уже совсем темно». 13 маленьких лисят тут же скрылись в детской, а Лабан выскользнул из норы. «Будь осторожней!» — прокричал ему вслед отец. «Я вернусь с победой!» — похвастался Лабан. «Ты же знаешь, хитрее, чем я, нет лисенка в лесу». Людвиг XIV ворочался в своей кровати и долго не мог заснуть. «Только бы с Лабаном ничего не случилось», — все время думал он. «Тут-то Карлсон должна обо всем позаботиться». Наконец ему все-таки удалось заснуть. Проснулся он, когда в их норе поднялся жуткий переполох. «Вау-вау-вау!» — выл чей-то голос. «Я ранен, я ужасно опасно ранен!» Это кричал Лабан, который только что вернулся домой. Людвиг XIV испугался. Что там придумала тут-то? Она же ему обещала, что ничего плохого с Лабаном не случится. От криков Лабана проснулись и другие лисята. Людвиг XIV распахнул дверь в гостиную, и все заглянули туда. Это было и впрямь печальное зрелище. Лабан лежал на диване, который папа Ларсон соорудил из старого ящика, и выл. Мама Ларсон прижимала к себе его голову и пыталась успокоить. А с другой стороны у ног стоял папа Ларсон и разглядывал непонятную штуку, прицепившуюся к хвосту Лабана, к самому его кончику. Людвиг XIV сразу догадался, что это такое, ведь тут-то Карлсон ему о таких вещах рассказывала. «Это была мышеловка». «Ох, ох, ох», — причитал Лабан. «У меня смертельная рана, я истекаю кровью». «Ничего с тобой не будет», — уверил папа Ларсон. «Если тебе больно, виноват ты сам. Считал себя самым хитрым лисенком в лесу, а угодил в простую мышеловку. Расскажи, как это получилось». «Я замечательно проскочил через овсяное поле», — начал слабым голосом Лабан. «Прополз между клубничных грядок, никто меня не заметил, вокруг никого не было. Оставалось только подняться по лестнице в курятник, и вдруг...» Тут Лабан замолчал. «Что вдруг?» — сердито спросил отец. «До меня донесся вдруг запах сыра», — ответил Лабан. «Ты же сам говорил, что сыр очень полезен. Не захотелось хоть разок его попробовать». «И ты полез прямо в ловушку», — вздохнул Ларсон. «Нет, нет, не так прямо, я же все-таки хитрый», — попробовал защититься Лабан. «Я решил не подходить к сыру, а пододвинуть его поближе к себе с помощью хвоста». Тут ловушка и захлопнулась. Закончил за него папа Ларсон. Лабан кивнул и снова заревел во весь голос. «Это было так больно, так больно!» Жалобно стонал он. «Мне поневоле пришлось закричать, а куры тогда проснулись, начали кто кудахтать, кто кукарекать, подняли на ноги человека, и Максимилиан проснулся. Что мне оставалось? Только одно — убежать как можно быстрее. Пусть мышеловка на хвосте, этот пес чуть меня не догнал». «Бедный Лабан», — сказала мама, поглаживая его по спине. «Непростое дело первый раз наведаться в курятник». «Да, надо меня пожалеть», — продолжал скулить Лабан. «Посмотрите, мне кажется, оторвано пол хвоста». «Не плачь, сейчас я наложу тебе пластырь», — утешала его мама Ларсон. «Да завтра все заживет». Папа Ларсон наконец снял с хвоста мышеловку и поставил ее на стол. «Посмотрите», — обратился он к детям, которые сгрудились возле двери. «Я всегда вас предупреждал. Берегитесь людей и собак. Спросите Лабана, приятно ли попасть в мышеловку». Лабан поджал свой раненый хвост между задних лап и пристыженно проскользнул в детскую, а другие над ним хихикали. «Хитрый Лабан совсем не хитрый, он просто растяпа», — полголоса сказал кто-то. Лабан зажал уши лапами, чтобы этого не слышать. «Тише», — мешался Людвиг XIV. Он решил поддержать брата. «Тише, кому я говорю, не слушай их, Лабан. Я вот считаю, что на самом деле ты вел себя очень даже хитро». «Что, хочешь надо мной еще поиздеваться?» — обиженно спросил Лабан. «Вовсе нет», — заверил его Людвиг. «Я говорю всерьез. Ты проявил настоящую хитрость. Если бы ты не попробовал пододвинуть к себе сыр хвостом, тебе защемило бы нос, это было бы куда хуже». Утром папа Ларсен опять сидел в своем кресле и продолжал размышлять. Как такое слабо могло случиться? Что-то во всем этом было странное. Никогда еще в жизни ему не приходилось слышать, чтобы люди ставили мышеловки там, где обычно гуляют куры. Кто-то наверняка предупредил их, что этой ночью в курятник могут пожаловать гости. Кто же это мог быть? И тут он вспомнил, что незадолго перед Лабаном из дома отлучался Людвиг XIV. Надо было, конечно, поговорить обо всем этом с младшим сыном. И папа Ларсен позвал к себе Людвига. «Где ты был вчера вечером?» — спросил он его. «Тебя долго не было дома». Людвиг XIV сначала смущенно отвернулся, потом, наконец, сказал. «Я просто гулял». Папа внимательно посмотрел на него. «Прогулялся, может, курятнику?» Людвиг XIV с убитым видом кивнул. «Так значит, от тебя тут-то Карлсон и все куры узнали, что к ним собирается Лабан». Продолжал свой допрос Ларсен. Людвиг XIV снова кивнул. У старого лиса шерсть поднялась дыбом. «Но как ты сумел добраться до курятника?» — спросил он. «Было еще светло, тебя каждый мог заметить». Тогда Людвигу XIV пришлось рассказать, как он накрыл себя шляпой пугало, чтобы под ней проскользнуть в курятник. Он стоял с опущенной головой и говорил, не поднимая глаз. «Ты, наверное, очень на меня сердишься. Но я ведь попросил кур не делать Лабану ничего плохого. Я же не знал, что они надумают сотворить такое с мышеловкой». Отец ничего не ответил. Наконец, Людвиг XIV отважился взглянуть на него. Вот чего он действительно не ожидал. Папа Ларсен сидел в своем кресле и хохотал. «Значит, ты не сердишься?» Снова с облегчением спросил Людвиг. «Вообще-то я на тебя должен быть очень-очень сердит». Все продолжал хохотать отец. «Но понимаешь ли ты сам, каким оказался хитрецом?» Он, наконец, перестал хохотать и, вздохнув, добавил. «Если б только ты не выставлял своих родных дураками!» «Я просто хотел, чтобы всем было хорошо, чтобы все дружили друг с другом», стал объяснять Людвиг XIV. «Я не хотел, чтобы мой брат Лаба набежал мою лучшую подругу и ее родственников». «Сказано, конечно, хорошо», насмешливо ответил папа Ларсен. «Но вот тебе мой добрый совет. Не рассказывай Лабану, что он из-за тебя попал в мышеловку. Он тебе этого всю жизнь не простит. И вот что еще я хотел бы тебе сказать», — добавил он, прежде чем отпустить своего младшего сына. «Ты больше ни при каких обстоятельствах не должен встречаться с Тутой Карлсон. Она и все ее семейство нам не друзья. У лис с курами нет ничего общего». «Папа», — умоляюще начал Людвиг XIV. «Но ведь тут-то и я...» «Тут-то и ты больше не будете друг с другом играть», — строго закончил за него отец. «Но почему все звери не могут дружить, не могут помогать друг другу?» — огорчился Людвиг. «Как может курица помочь лисе? Ты себе такое представляешь?» — спросил папа Ларсен. «Нет, будешь делать, как я сказал. Ясно?» Людвиг XIV понял, что спорить с отцом нечего. Он поплелся к выходу из норы и печально улегся там в ямке возле замшелого камня. Так он довольно долго лежал, размышляя о том, как у него все плохо получается. Сначала ему не разрешили играть со славными зверятами в лесу, теперь ему не разрешают встречаться с Тутой Карлсон. «Аж лучше бы я остался игрушкой у человеческих детей. Зато я хоть каждый день могу встречаться с Тутой». Так думал Людвиг XIV. Но он, конечно же, заранее знал, что у людей скоро стал бы тосковать по своей норе, потому что здесь, в лесу, его дом и его семья. «Ах, бедный я, бедный!» — печалился и вздыхал Людвиг. «Никогда я не смогу больше веселиться, как раньше!»